Эпизодий первый. Хор. Знай, о Эдипа, дочь, что и тебе, и твоему отцу мы сострадаем, но мы богов страшимся, мы не властны от сказанного раньше отступить. Эдип. Когда напрасно хвалят или славят, что пользы в том? Меж тем твердят везде, что град Афины всех благочестивей, что он один злосчастного скитальца спасти бы мог и охранить от бед. Ну как же мне ждать спасения, если вы мне встать велели со святой ступени и гоните лишь имени страшась, но не меня, ведь я в своих поступках невластен был, совершал их по незнанию. Я говорю о матери с отцом, из-за которых вам я стал ужасен. Все знаю, но порочен ли я сам за зло, воздавший злом? О, если б даже умышленно я действовал, на мне все ж нет пятна, мой путь мне темен был, и сам я пострадал от них, все знавших. Вас, граждане, богами заклинаю, велев мне встать, теперь меня блюдите. Коль чтить богов, так надо чтить во всем. Благочестивый смертный с нечестивцем неравны пред богами. Никогда не мог от них безбожник убежать. Поэтому прошу, не омрачайте Афин благословенных черным делом. Не будьте нечестивыми. Однажды, приняв меня, молящего смиренно, блюдите до конца. Не презирайте меня за лик страданьем искаженный, бессмертных озаренный благодатью. Для пользы здешних граждан я пришел. Когда ваш царь пожалует сюда, узнаете вы все, а до тех пор мне никакого зла не причиняйте.